Всем здравия! С вами Народное славянское радио, виртуальный студент Хорусии Алексей Орлов, Александр Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, друзья. Сегодня мы будем продолжать тему жизни на нашей прекрасной земле. Мы до этого касались местного самоуправления. И сегодня пришло время нас разбирать тему «Копное право и человек». Вот что ж такое копное право вкратце, я думаю, более подробно будем рассматривать отдельно и как это с человеком связано. И почему вот именно копное право, а не что другое, свойственно нам. Как всегда, я тебе даю возможность раскрыть эту тему, а потом мы с тобой уже перейдем в обсуждение. Друзья, ну мы рады с Алексеем очередной встрече с вами. И на наш взгляд, мы предлагаем сегодня тему, которая очень-очень важна. И она, по сути дела, скорее всего, ее понимание поможет нам что-то в жизни организовать достойно именно человека, особенно русского человека. Ну вот нам, друзья, никак не отвертеться от того, что мы есть и мы живые. Если так называемый растительный живой мир, который явно для нас выглядит как живыми, они осуществляют программы, заложенные в их природе, то там, собственно, и есть программа, выполняется, и особого там каких-то там вопросов как бы и не возникает. Что же касается человека, то здесь очень-очень много вопросов. У человека есть такая способность к развлечению, к развитию. Есть то, что называется самосознание человека. И вот это присутствие развивающейся такой особенности человеческой, оно как раз и ставит очень много вопросов, и результатами этих вопросов чаще всего являются какие-то поиски, цели, задачи, достижения и так далее. Вот. И это все очень сильно отличает человека. Не зря во всей, так сказать, культуре, особенно в литературе, очень часто эти вопросы обозначались. Ну, к примеру, Ницше тот говорил, что человек является мостом между зверем и Богом. Тот же самый наш классик Федор Михайлович Достоевский, он ставил вопрос еще более, так сказать, жестко. А кто я? Тварь дрожащая или право имею? Вот. То есть вот эти все особенности человека, они его заставляют искать и пытаться понять свое место в жизни. Но вот на сегодняшний день, как это ни странно, вот эти все, так сказать, природные особенности человека, они обнаруживают то, что мы живем в очень своеобразное, если так мягко сказать, время, в котором присутствует очень много фальши, злобы, конфликтности, какой-то изворотливости, лжи бесконечные, эти маски, это постоянное манипулирование сознанием людей. Это попытка управлять и жить за счет других людей. Вот это все факторы, которые, ну, как-то вот описывают сегодняшнюю жизнь человека, и учитывая то, что было сказано выше, его способность к развлечению, это говорит о том, что мы живем в очень странное время, которое, мягко говоря, очень далеко от человечности в самом человеке. И плюс я бы хотел, чтобы вот этот момент ты тоже, как бы, на твой взгляд описал, вот каково, на твой взгляд, сегодняшнее положение жизни человека, ну, или его бытия в самом широком смысле слова. Как ты видишь это? Ты знаешь, уже в каждой передаче мы так или иначе этого касаемся. И в каждой передаче я об этом говорю. Я уже устал об этом честно говорить, потому что, ну что, рассматривает цивилизационное наше вот это бытие, выживание. Но это паразитарный образ существования, саморазрушительный образ существования. И если мы будем продолжать в таком духе себя вести, то мы будем обречены на уничтожение. Нас просто сольют в унитаз истории. И другого пути у нас нет, нежели чем выйти из этого состояния. Поэтому меня больше интересует не то, где мы сейчас находимся, потому что достаточно открыть глаза и чуть-чуть с мозгов там пыль сдуть, и станет понятно, в какой клаке мы находимся. Мне важно, чтобы мы осознали, что нам дальше делать и куда двигаться. Вот мне что больше интересно. Хорошо. Но в то же самое время, ты абсолютно прав, что мы достаточно часто об этом говорим, но как мне кажется, что не осознавая, ты верно сказал, чуть-чуть сдуть пыль с мозгов, вот. Не осознавая, так сказать, всей, так сказать, ну, и глубины, и, я бы сказал, парадоксальности, трагедийности вот от такого рода жизни, очень трудно начинать вообще куда-то двигаться. Ведь мы, к сожалению, за все это время привыкли, ну, терпеть во всей степени. Мы про себя что-то там знаем, надеемся, что вот бы хорошо бы как бы так, да? А мы совершенно забыли, что эти мечты наши, наши желания, они прежде всего связаны и с нашей ответственностью, и с нашим творческим отношением к жизни. То есть с теми действиями, которые в корне меняют нашу жизнь и делают ее человеческой. Вот этот факт, мне кажется, мы как-то очень слабо вспоминаем. Ну, большинство своих людей, конечно, просто надеются, просто терпят, просто ждут, что кто-то как-то что-то решит. Мне бы хотелось обратить внимание на вот этот факт, что наша спячка, наша безответственность, наша, так сказать, алертность и бездеятельность в этом контексте, она как раз играет на руку тому, что наша жизнь сегодня такая. Так вот, переходя как бы к следующему моменту, который ты только что зацепил, мне бы хотелось все-таки поговорить вот на какую тему. Ведь человек, он так или иначе существо и сознательное, и в то же время он умеет и часто всего строит планы на свою жизнь, какие-то цели, задачи ставит себя. И в большинстве своем, к сожалению, люди цели и задачи ставят, ну, мягко говоря, очень близкие к телу. То есть поесть, выжить каким-то образом, там, поймать какие-то небольшие удовольствия, и на этом, так сказать, его цели и задачи заканчиваются. Они вот такого рода цели, они не особо, ну, как бы, отличаются от тех же животных, так сказать, покушать, продлить свой рот и как-то там побегать за целый день с утра до вечера или полежать. Вот. Вот человек, он отличается еще и тем, что, как Ницше говорил, мост между зверем и Богом, сверхчеловеком он его так называл. Вот. И мне бы хотелось что-то обсудить вот этот момент на данном этапе, какие же цели все-таки и задачи к осуществлению этих целей или какой-то одной большой цели свойственны человеку, и какие, на твой взгляд, все-таки цели действительно создают условия для человека именно с большой буквы, тот, который растет, развивается. Вот я хотел бы об этом поговорить, пожалуйста. Надо понять, что у всего, что здесь присутствует на Земле, есть свои какие-то цели. Есть цели упрощенные, есть цели великие. Цели великие – это, например, для всего нашего мироздания. Есть определенная задача, есть определенная цель. И под нее выстраиваются мелкие задачи, мелкие цели. Ну, к примеру, если мы говорим про миры, значит, там есть Вселенная. Если мы говорим про Вселенные, там есть свои, например, какие-то соединения космические, галактики. Есть внутри галактик созвездия или вращение земель вокруг Солнца, различных Солнц. Дальше, когда мы говорим про задачи Солнца, значит, у этого Солнца свои, или у звезды свои задачи. Про Земли, когда говорим, которые вокруг них вращаются, у них тоже свои задачи. Когда мы говорим уже про сущностей, которые обитают на этих землях в каких-то физических телах, у них тоже свои задачи. Дальше животные, растения и так далее. И чем ниже опускаемся, тем задачи более упрощенные. И в конечном итоге доходим до такой составляющей, где задача просто быть. Вот просто быть и все. Как это минерал, к примеру. Да? Вот минерал, он просто есть. А вот когда он соединяется уже в какую-то структуру, то в этом случае у него появляется дополнительная программа. Быть не просто, а быть для чего-то. И вот когда мы поднимаемся от минерала в обратную сторону через царство растительное, животное и к человеку подходим, то здесь соединяются и простейшие задачи, и задачи уже более высокие. Человек, если мы рассматриваем с точки зрения физиологического составляющего, это какая-то такая-то собранная модель, которая здесь присутствует для того, чтобы служить вот этому всему миру и проявлять себя. Если мы берем человека как еще и божественную составляющую, то тут уже цели и задачи усложняются. Поэтому надо понимать, что есть задачи личностные для человека, есть задачи физиологические животные, это как уже человекообразного существа, ты об этом говорил, продлить свой род, защищаться, как-то развлекаться. А есть задачи божественные, которые многие из нас совершенно себе не представляют. И вот как раз божественные задачи, они могут быть настолько велики, что собой закрывать все, что связано с галактическими, с вселенскими уровнями. Если я раньше говорил, что вселенский уровень, мировой уровень, он намного больше, чем, например, царство животных, живущих на какой-то там земле, то здесь наоборот я говорю, что если мы говорим о человеке Азии, то его присутствие здесь может быть главенствующим над всем мирозданием, ибо все мироздание создавалось для того, чтобы Аз здесь себя проявлял и получал какие-то навыки и умения. И вот такая интересная у нас взаимосвязь получается. С одной стороны, вроде великое больше, и оно включает в себя и человека, и животные, и растительные, минеральные царства и прочее. А с другой стороны, если мы говорим о настоящем человеке Азия с большой буквы, то тогда ради него все выстраивается. Ради высших сущностей, которые в Азии проявляются, все выстраивается. Ради божественных сущностей, которые здесь даже в телах не присутствуют, тоже все это выстраивается. Поэтому цели и задачи разнятся на всех уровнях и переплетаются между собой. Понятно. Ну, смотри, Леш, мне бы хотелось это немножко развить то, что ты сказал. Вот обычные люди, вот эти вещи, которые ты только что перечислил, высокочеловечные, которые пробуждают в нем божественное начало, во всей, так сказать, полноте, и человек становится действительно сотворцом самых высоких свойств природы. Вот, это кажется как-то, ну, какой-то абстракцией, и большинство людей живут очень приземленными вещами, и для них вот это включение вот этих понятий, оно кажется, ну, как-то, наверное, надуманным. Хотя на самом деле это не так. И чаще всего мы не даем себе отчет о том, что именно на этом уровне, именно эти свойства, пронизанные этими божественными, так сказать, состояниями природы, а это и гармония, это творчество, это состояние экстатичного, так сказать, пребывания в жизни, это то, что называется любовь во всей ее полноте, ее многообразии. Именно эти свойства и способны организовать так, по таким лекалам нашу жизнь, что она становится интересной, она становится творческой, она становится насыщенным восторгом и радостью. Это абсолютно взаимосвязанные вещи. Человек, который обладает мудростью, глубочайшим чувством любви и сострадания ко всему живому, он именно таким образом строит отношения с жизнью, с людьми, с обстоятельствами, которые не теряют этих свойств и дают такие уклады в жизни, которые всех, ну, мягко говоря, облагодетельствуют, всем создают условия именно для развития. Вот эту вот взаимосвязь мы очень часто как бы не даем себе труда обнаружить и как следствие просто, ну, выживаем как кто как умеет. А вот эти вещи, они очень-очень серьезные. И ты абсолютно правильно сказал, что на каждом этапе развития у человека свои цели и задачи. Но вот мне все-таки видится, если мы, как народ, объединенные потрясающей историей, в которой много чего было, как, к сожалению, мы за последние там где-то тысячу лет нам помогли, вот, забыли свою историю своих предков, которые обладают, ну, потрясающим достоинством, величием, красотой и так далее. И та история, она была сопряжена прежде всего с высоким идеалом человека. И вот мне кажется, нам сегодня очень важно вспомнить и поставить такую цель, которая бы, во-первых, развивала человека в самом высоком смысле слова, длила этого человека, создавала такую культуру, вот, и именно создать все условия для развития именно такого человека. Это вроде как, с одной стороны, и большая цель, и ближняя цель, но не пройдя ее, не раскрывая в себе потенциал, мы и не сможем приблизиться к тем высочайшим, так сказать, уровням развития, о которых только что говорил, божественные свойства, которые... Ведь на самом-то деле действительно природа через человека, она, ну, как бы ждет, что человек разовьет в себе вот эти высочайшие свойства и будет одухотворять материальный мир, одухотворять природу и создавать новые миры, новые свойства, новые особенности, новые формы существования и так далее, и так далее. Это вот большущая задача человека как сотворца. Но сегодня нам, как мне кажется, очень важно наладить мир, в котором мы живем, по принципам самых высоких человеческих свойств, высокой духовно-нравственных основ. Вот это программа, ну, я бы сказал, выживания наша, обязательная программа выживания. Иначе мы тут порвем друг друга под любыми благовидными там предлогами, оправданиями, какими-то там виноватыми и прочим, но это мало человеческого. Вот на это я хотел бы обратить внимание. Вот. И вот смотри, дальше переходим к такому следующему моменту. Вот на твой взгляд, вот то, что мы сейчас обсудили, и ты, и я добавил, да, вот что в результате вот этих стремлений, целей, которые мы сейчас обозначили, что мы в результате создаем, какое общество, какое, так сказать, отношение между людьми, между природой, чтобы во всем этом продолжать жить. Как на твой взгляд, что мы таким образом можем создать и создаем? Если мы рассматриваем наше общество с точки зрения, а кто его знает, как говорят ученые, мы не знаем, откуда все произошло. Но был какой-то там взрыв, шандарахнуло, вот с ума природа сошла, и вот человек появился. Да, а я здесь ни при чем. Да, а я здесь ни при чем. Или с точки зрения, например, дарвинизма, который тоже вот выходит, ну, дарвинизм в кавычках, да, который тоже вот выходит из этого, да, не знаю, как это произошло, то тогда, в общем-то, понятно, человек – это такой суслик, который должен родиться, выспаться, нажираться и сдохнуть. И все нормально, хорошо. У кого зубы покрепче, у кого, значит, когти помощнее, поострее, тот и побеждает. Если мы рассматриваем с точки зрения божественного, не какой-то концепции догматической, а божественной высшей, то тогда мы понимаем, что этот мир не просто так вот созданный где-то непонятно чем, а это цельная, огромнейшая система, созданная для того, чтобы боги Азы здесь могли проявлять себя, чтобы они получали те знания, навыки, необходимые в той жизни, которая выходит за наши пределы понимания. Видимо, в той старой реальности, из которой была задача построить этот мир, этот виртуальный тренажер, была создана программа какая-то, которая вот как раз и здесь и воплотилась в нашей новой реальности, в которой мы сейчас находимся. И здесь, если мы на самом деле аватары богов, то есть азы, мы не подчиняемся просто физиологическим каким-то составляющим или позывам, а наша физиология подчиняется высшему. И вот если мы подходим с точки зрения ведического мировоззрения, ведическое, не индуистское, а более широкое ведическое мировоззрение, наше славяно-русское, то мы понимаем, что мы должны помнить и о физическом, чтобы оно не нуждалось в каких-то серьезных проблемах, а было в достатке, чтобы этот инструмент, физическое тело и все, что нас окружает, нам могло служить, чтобы мы ничего не разрушали, а все у нас было в благоденствии. А мы – это кто? Мы – это представители высшего, божественного. Вот когда мы с такой точки зрения будем относиться, тогда у нас будет и порядок на физическом плане, на плотском плане, у нас будет природа в ладу находиться с нами, и мы в ладу с природой. Мы ничего не будем разрушать, не будем грабить эту природу, не будем уничтожать свое естество, потому что наша задача – достаток, а не воровство, как сейчас, не разрушение. И тогда божественные планы будут нам служить. Вернее, как мы будем служить божественным планам, и все будет под них подстраиваться. И в этом случае тогда нам необходима такая система взаимодействия между собой, такая общность, которая бы позволяла и физиологическому быть в нормальном состоянии, и духовному, душевному тоже находиться в нормальном состоянии. И чтобы мерилом была на самом деле совесть, как это было у наших предков, и чтобы мы выполняли божественные планы. Поэтому для того, чтобы нам вот здесь вот нормально существовать, в ладу с природой, не нарушать ничего и выполнять задачи свыше, мы должны, именно должны быть в том обществе, которое соответствует всем этим задачам. И на сегодняшний момент единственное общество и взаимодействие людей – это общинное, где все строится по совести, где все строится в ладу с природой. И такое вот мне видится взаимодействие, возможно, только в державном укладе жизни. Вот как раз державный уклад жизни и определяет все те составляющие, все цели и задачи, которые до этого мы с тобой перечисляли. Я бы хотел добавить еще один момент. Ты очень часто говоришь там слово «аз», да? Может быть, кто-то из наших зрителей или подзабыл, или первый раз нас слушает о том, что «аз» с точки зрения, как ты очень часто любишь говорить, с перевода с русского на русский, «аз» – это Бог живущий, творящий на земле. И когда мы говорим о божественном, да, это не какие-то там намеки и кивоки в сторону, так сказать, догматического Бога, так сказать, заталдыченного в церквях, да. Вот. А для меня, например, божественное – это слово «божественное» – это метафора высших свойств природы, именно высших. И когда мы вот это с тобой же описали совершенно искренне, и я точно так же еще и делюсь тем, что это и часть моего опыта, вот эти божественные планы, когда ты в них находишься, это просто ну, потрясающий способ жить, и возможности его просто безграничные. Вот. Так вот, для того, чтобы человек вырастал, и с точки зрения наших предков, вот развитие в это духовно-нравственное, так сказать, движение считалось большой честью и достоинством. Всегда это было так. Вот. И поэтому, чтобы пустить себя в эту сторону, чтобы действительно пользоваться глубочайшей всепроникающей мудростью вот этого божественного плана природы, для этого надо действительно создавать определенные условия в обществе, такие отношения, такую культуру, такие духовно-нравственные основы, которые бы помогали человеку развиваться в эту сторону. И только тогда это может получиться. И вот ты совершенно отчетливо сказал, что мы переходим к такому следующему моменту. Для начала мы попытаемся посмотреть в нашей истории, каким образом подобного рода общества и условия создавали то, что человека развивало. И общество было справедливым и основано на самых, так сказать, высоких свойствах человечности. И вот такое, ну, сегодня осталось такое, как бы, слова, понятие, какая-то память об этом, так называемые общинные уклады или купное право. Но, на мой взгляд, вот то, что мы сейчас с тобой коснемся более подробно, хотя бы рассмотрим в рамках этой передачи определение, что значит копа, на каком, как, что она с собой собирает и так далее. Если как опять переводить с русского на русское, да, копа — это, ну, как бы своего рода метафора из жизненного уклада наших предков. О чем говорит? Копа — это копна, то есть собрание урожая, то, что полезно для жизни. То есть все то лучшее, что мы собрали, это и стало нашей копой. Вот, то есть все лучшие свойства, которые люди накапливают в своей традиции, культуре, в своих морально-нравственных устоях, вот это все лучшие свойства, они старались продлеваться, старались закрепляться в традициях, передавать из поколения в поколение, вот, и таким образом длилось. Я вот хотел, чтобы ты более подробно, ну, как бы дал определение так называемому копному праву. Вот, и его основные, так сказать, моменты мы пока что не будем рассматривать, а пока дадим самое главное определение этого, так сказать, то, что называлось копой у наших предков. Вот, пожалуйста, Леша. Для начала тогда мне тоже нужно будет кое-чего развить, потому что когда мы разобрали слово «аз», человек, в котором находится божественное, то есть Бог, живущий на земле в теле человека, вот это «аз», когда помыслы вселенские, но есть физическое тело, и это физическое тело служит божественному. Так вот, для того, чтобы добраться до этой вершины, чтобы тело служило божественному, и чтобы Бог управлял этим физическим телом и всем пространством, которое здесь есть, необходимо пройти определенные стадии своего взращивания бытия. Поэтому всегда все начинается с самого-самого простого. Вот этот принцип повторения, он присутствует во всем мироздании, абсолютно во всем. Кто-то называет его фрактальностью, кто-то называет его повторением. Когда мы сначала должны взрастить свое физическое тело. Мы же не рождаемся уже умудренными людьми, которым там по 40 лет, так возраст такой, да? Мы сначала появляемся понятно где и понятно как. И нам предстоит в течение какого-то срока, как правило, это 18 лет, взращивать свое тело, чтобы достичь определенной такой стадии своего бытия, когда мы можем дальше уже не думать о физическом теле, оно уже взрослено, научено, приучено, а чтобы тело уже как инструмент начинало служить нам, служить обществу и что-то делать здесь. Вот первая стадия – это взращивание тела. Вторая стадия – это продление своего рода, служение уже роду своему. Это семья, это дети, это воспитание детей, помогание им взращивать свое тело. Потом еще через 18 лет начинается общинная жизнь, когда мы служим уже не просто своему роду, а служим уже нашим родам, служим уже общине. Это еще примерно стадия 18 лет. И в заключение, вот только к этому возрасту, когда мы взрастили свое тело, послужили своему роду, создали свою семью, произвели потомство хорошее и вырастили его, когда мы послужили обществу маленькому, небольшому, вот наше, например, там деревня, село, ну, может быть, там, связь сел, весей, то в этом случае тогда мы можем уже переходить на следующий уровень. Только тогда мы добираемся до уровня аза. Человеку, да, может быть суждено быть азом, он рожден уже в высшей категории, но все равно, не взрастив свое тело, не пройдя вот эти три основные стадии, он до аза не доберется, потому что он не будет иметь того опыта жизненного, который просто ему необходимы. Необходимы. Не будет того жизненного опыта, ты не сможешь себя проявить как бог на земле. Вот такая закономерность. Поэтому вот эта фрактальность соединения, объединения и дополнения присутствует. Также есть еще и принцип матрешки. Там много принципов, сейчас мы трогать не будем. Так вот, для того, чтобы до аза добраться, необходимо правильно свое тело взрастить и воспитать, свою семью создать, породить детей, устроить там лад, сделать свое хозяйство и прочее, прочее, прочее. И после этого уже переходить на общинный образ бытия, когда уже дети взрослены, когда есть своя структура самообеспечения, свое хозяйство и прочее, прочее. И вот поэтому, когда мы говорим про копное право, мы, во-первых, должны понимать, что копное право – это система управления взаимодействия людей, живущих на земле как хозяйственников, у которых есть свое хозяйство, как людей, которые уже взрастили свое тело и которые уже имеют семью, то есть семья, хозяйство, здоровое тело. Те, которые мыслят общинно, мыслят державно, а не с точки зрения «все мне», как в первой стадии своего бытия «все для моего тела, все для моего тела». Поэтому копным мужем мог стать только тот, который первые две стадии как минимум уже прошел, и было видно, какой он по телу, какой он в продолжении своего рода, какое у него хозяйство, какая у него супруга, какая у него вообще семья и его мировоззрение. Поэтому первые две стадии взращивания, 18 плюс 18, то есть 36 лет, как правило, это были подготовительные стадии для того, чтобы войти в копу, чтобы войти в копное управление. И то, не каждый в копу мог призван быть, не каждый в копу был назначен. Все-таки выбирали и назначали лучших из лучших. Почему? Да потому что если кто-то не самый лучший, а просто горлопан, лучше как горлопан, но не лучше с точки зрения человеческого начала, то в этом случае что он там может сделать для нашей веси, для нашей общины, для державы целиком? Вот поэтому копное право всегда держалось на определенных параметрах, кто мог в нем участвовать. Копный муж, мне сейчас говорят, вот копный муж, от который достиг определенного уровня взросления. На мой взгляд, это не совсем правильно. Если ты не входишь в копу, если ты не назначаешься, то ты не копный муж. Да, ты достиг возраста, чтобы мог быть бы копным мужем, но кто, если тебя не избрали туда, если там не находишься, какой ты копный муж? Это примерно из той же серии, что мне нравятся космонавты, я понимаю, что такое космонавты, и я себя буду называть космонавтом. Но ты же в отряде космонавтов не находишься? Нет, но мне нравится. Вот это вот все, название хорошее, и я хотел бы полететь в космос. Вот из этой серии. Мнить себя космонавтом. Да, поэтому мнить себя космонавтом может кто угодно. Но для того, чтобы быть космонавтом, необходимо попасть в отряд космонавтов, соответствовать вот этому образу бытия и каким-то своим внутренним параметрам и там, психической организации, да и многим другим. И только после этого, когда тебя взяли, ты в отряд космонавтов попал, но еще не факт, что тебя в ракету посадят и направят туда, в космос. Так что недостаточно себя назвать космонавтом, нужно космонавтом быть. Поэтому возраста копного мужа человек может достигнуть, но копным мужем себя он может называть только тогда, когда в копу его направят, изберут. Вот это самое главное. И что еще? У нас часто путают купа и копа. Купа – это когда мы совокупляем, соединяем. Это может быть совершенно неорганизованное пространство. Это вот просто накидали, накидали, накидали. Вот в купель воды налили, она там болтается, бултыхается вроде в этом пространстве, но туда ты можешь погрузиться, и любая капелька этой воды, любая молекула воды с тобой может соединиться. И вот такое хаотичное движение – это купа. Когда, да, вот мы объединяемся вроде, совокупляемся, там еще что-то делаем, но это хаотичное движение. А копа – это когда же организованная. Копна, даже если на нее посмотреть со стороны, она имеет вершок и имеет корешок. Так, да, и вот есть основа, и она всегда шире, нежели чем то, что находится наверху. Она всегда уже. Потому что если шире будет находиться наверху, то все развалится. Вот копа конкретно представляет основы нашего бытия. Где наверху находятся те, на кого всегда обращают внимание, которые самые достойные и которые всегда опираются на своих помощников. И вот эта самая структура, она в этой копе и проявлена. где есть те, которые могут что-то сказать, обратиться, даже, может быть, совет какой-то дать, но принимают решения, выслушивают те, которые уже в кругу находятся, в этом «о», в «коле», в этом кругу, поэтому «ко-опа», да, «о» там присутствует, в объединении упорядоченном. А вот уже те, которые выносят окончательный вердикт, это может быть или малый круг, или большой круг, в зависимости от того, сколько количества туда входит. И туда, в это вот объединение выносящих решения, входят самые-самые достойные. Поэтому копы бывают разные. Есть копа, ну, скажем так, весевая, куда собрались самые достойные. Этот круг, он все и решает сам. Есть копа чуть-чуть повыше уровнем, где есть первичный круг, круг, где вот посоветовались, что-то там приняли, какое-то решение, и на утверждение отправили тем, которые находятся в малом кругу, где вот количество людей определенное, чтобы не было голдежа, чтобы это не было там, например, тысячи человек, да, но есть же большие поселения. И если достойных тысячи человек, пока ты каждого выслушиваешь, ну, пройдет не один день. Поэтому есть большой круг, когда много людей. Есть малый круг, тот, который принимает решение. В малый круг самых-самых достойных. Вот это уже весевое, вечевое, вот это основа такой державной уже. А когда мы говорим про маленькое что-то, там вот он круг сам и большой, он сам же и малый, и там принимаются решения, и там же обсуждаются, и там вот как раз следят за тем, чтобы это исполнялось. Так что копы разные, исходя из того, сколько человек проживает на этой территории, объединение есть или нет объединений, и так далее, и тому подобное, какой уровень. Так что копное право – это в первую очередь, как мы уже говорили, определенный уровень мышления, взращенного своего тела, показатели по хозяйству, здоровому наследию, мировоззрению. Дальше, в зависимости от объема, это могут быть круги, которые соединяются вместе. Это может быть большой круг с делегированием тех, кто принимает решения, или это может быть отдельный круг, который и принимает решения, и что-то начинает. Но самое главное, что обязательно здесь всегда единогласие. Никогда в копе не присутствует дурацкого представления о том, что побеждает большинство, 51 голос, и все, мы победили. Никогда такого не может быть, ибо если хотя бы один не согласен, то в этом случае никакое решение полностью не может быть в жизнь воплощено. Также в копе присутствуют различные дополнения, какие-то направления по видам деятельности. Например, если это большие совместные поселения, и копа уже местпоселенческая, весевая, то в этом случае тогда назначаются какие-то старшины, смотрители, воеводы, и так далее, и прочее, которые делятся, например, по принципам десятка, сотня, тысяча, тьма, ну, условно. И вот, исходя из этого, сейчас я просто такую структуру вообще набрасываю, исходя из этого, могут быть уже направления, которые могут следить за исполнением каких-то узконаправленных дел, каких-то артельных дел, или, может быть, вот назначены для исполнения какой-то определенной задачи. То есть копа – это подвижный очень инструмент, строящиеся на основах нашего бытия без привлечения чужеродные нам, в кавычках, культуры и взглядов, которые очень сейчас подрывают наше бытие, да и раньше подрывали. И вот только соблюдая все эти правила, мы можем говорить о копе. Если там смесь непонятно чего, то копы как таковой, на мой взгляд, быть не может. Слушай, я бы хотел еще немножко добавить, потому что сказал, и ты уже как бы так плавно перешел к более подробным вещам, а они у нас в планах следующих передачах подробно разобрать всю структуру копы и так далее. Пока как бы базовый момент, вот определение постараемся рассмотреть. Вот когда мы говорим о копном праве, мы с тобой уже очень хорошо подчеркнули, что значит слово копа, да, копное там и так далее. Слово право, право, вот оно сразу становится понятным, если его перевести с русского на русский. То есть копное право, само слово право, это порядок, организованный человеком, ведающий божественные свойства. Вот когда мы так понимаем, расшифровывая по буквице, сразу становится все понятно. И именно когда мы по божественным свойствам организовали свой уклад жизненный, свое взаимодействие, когда всем гармонично, хорошо, вот ты говорил о том, что единогласие должно быть, это говорит о том, что в этом пространстве людей всем здорово, всем хорошо, всем гармонично, нету никаких конфликтов. И как я очень часто говорю, что если хоть одному комару в нашем окружении плохо, то мы все неправы. Так вот, крупное право как раз и подразумевает создание таких условий жизни, что всем будут созданы условия для развития, для того, чтобы каждый обладал возможностью, прежде всего, осуществлять свою жизнь и перспективами для развития. Вот именно крупное право как раз это и осуществляло. Вот, ну, я думаю, в следующих передачах мы коснемся еще отдельных моментов, то, что ты начал рассказывать, как формируется семья, какие ее основания, что такое община, что такое род, что такое там большие, малые поселения, когда это то ли кланы, то ли земства формируются и так далее. Но я думаю, в будущем это хорошо рассмотрим. Вот на этом этапе нашей работы, что бы ты хотел еще добавить, и, может быть, что-то обратиться к нашим зрителям вот в контексте того, что мы сегодня говорили. Да, надо еще тоже понять, что если человек просто забрался с автоматом в руке на бочку и всех построил, это не является правом и управлением. Хотя залез он по праву, потому что кто-то ее допустил, чтобы у него в руках оказался автомат, и теперь вы все кверху задницы будете носом в землю уткнувшись лежать перед ним. То есть по праву он залез, но это не право. Это не управление, это насилие, это саморазрушение, которое мы допустили. А право – это когда, как ты правильно сказал, исходя из божественного представления и понимания, мы выстраиваем такие взаимосвязи, которые позволяют нам, любому, как ты теперь сказал, комару, не плакать и не пищать. Поэтому копное право – это инструментарий самоуправления и самодержавия, которое соответствует нашему естеству, нашего бытия и которое входит в державные уклады наши оконы, исходящие из нашего божественного кона. А раз так, то в державе невозможны такие понятия, как продажность, саморазрушение, проституция, нету брошенных детей, поскольку чужих детей не бывает, нету брошенных стариков. Держава ради каждого и каждый ради державы. Несмотря на какой стадии своего становления, первый, второй, третий, четвертый человек находится. Вот это понятие державы. И копное право, и другие правы, в том числе и державное право, строятся, исходя из этого, о чем мы с тобой говорили. Вот если это есть, вот если к этому стремимся, если это проявлено, значит мы находимся в державном укладе. Если существует продажность, проституция, брошенные дети, брошенные старики и есть неравноправие, не то чтобы уравниловка, а неравноправие, где кого-то могут, например, там сказать, иди живи на помойку, ты нам не нужен, то это цивилизационный подход. Вот выбирайте, какой подход нам больше нужен, какой уклад нам в жизни больше подходит, цивилизационный или державный. Если державный, давайте будем его строить. Хорошо, Леша, я бы хотел бы еще добавить, что сегодня очень много ходатаев, которые рассуждают о крупном праве. Даже там создают какие-то странные формы этого крупного права. Я бы хотел подчеркнуть, что крупное право, как исконное наше, так сказать, жизнеустройство общества, нашего державного общества, это прежде всего живое явление в конкретном взаимодействии там, где живут люди. Это не какие-то дистанционные умничания по поводу там кого-то, чего-то. Это жизнь в ее непосредственном участии среди людей. Именно там все и происходит, там, где живут люди. Там и проявляются вот эти крупные мужи, и там возникают задачи, которые необходимо решать. Там растет и развивается понимание, что только сообща мы чего-то стоим как человеки и так далее. И это все на делах проверяется конкретно. Вот это очень важно, на мой взгляд. И еще бы, что я хотел подчеркнуть, и, надеюсь, мы разовьем в следующих наших передачах, это то, что сегодня мы, ну, мягко говоря, отошли от того исконного копного права наших предков, а создали вот эту, где мы, где нам помогли, где нам навязали, это, на гласаксы, да, эту искаженную какую-то систему, которая совершенно не об этом идет речь. И нам надо еще очень отчетливо, хорошо подумать, каким образом эволюционно трансформировать эту систему в нашу систему. То есть не очередные, так сказать, бойни революции и так далее, а каким образом наши сегодняшние уклады, там, в кавычках, можно так сказать, да, превратить их в те уклады, которые свойственны нашему народу. То есть найти вот эти вот параллели, взаимодействия, инструменты и развить какие-то свойства, которые помогали бы нам это сделать органично. Это, мне кажется, очень-очень важно. Ну, я бы хотел еще в заключение нашим зрителям пожелать, ну, прежде всего, набраться терпения и внимания к тому, что мы вот в наших передачах делаем. Почему? Потому что нам очень кажется с Алексеем то, что именно проникновение в суть этих вопросов поможет нам сформировать наше глубокое понимание, а как следствие и очень серьезную взрослую человеческую мотивацию к осуществлению этих всех дел. Ну и что бы ты хотел еще сказать в заключение, Леша? Да, я с тобой полностью согласен, и я думаю, что мы одну из передач посвятим разбору, какие варианты и инструменты есть в копном праве, исходя из современных наших возможностей. И тогда станет, наверное, всем понятно, что первично в копном праве это непосредственное взаимодействие человека друг с другом, людей с друг другом, человека друг с другом, когда есть такое понятие поручительства, слово «рука», когда мы берем вот за руку и вводим. Вот это рукопожатный, вот это преемник, вот это наставник, я за него ручаюсь, вот это мой там ученик, я за него ручаюсь, да, к примеру. И если мы просто как-то пытаемся перевести это в электронный формат, вот не видя друг друга, не взаимодействуя, не создавая вот этого поля, то в этом случае здесь могут быть подводные камни, о которых мы с тобой поговорим. Поэтому всегда дела, всегда конкретика, достойны из достойных по делам, а не по словам. И всегда поручительство, всегда общее поле. Исходя из этого, мы можем говорить, что копное право первично всегда строится на непосредственном взаимоотношении, непосредственном участии людей в чем-то, а не просто так вот удаленно переписались, поговорили, там скайп использовали и так далее. Инструменты могут быть разные. Об этом мы как-то поговорим, я надеюсь, в другой передаче. Так точно. Ну что ж, давай будем прощаться. Хорошо, друзья. До новых встреч. Мы обязательно постараемся дать полную картину на уровне своих возможностей и надеемся на наше общее сотрудничество, на наш диалог и на то, что у нас действительно есть возможность сформировать такой образ будущего, таких отношений, которые будут достойны самых лучших божественных ожиданий и возможностей у нас самих. Будь добро. Хорошо, благодарю. И я тоже от себя подчеркну, что в одной передаче и даже в серии передач передать все, связанное с нашим укладом жизни, невозможно, потому что наш уклад жизни естественный. Естество – это жизнь. Жизнь многогранна. Есть какие-то определенные принципы. Да, эти принципы мы рассматриваем. Да, есть какие-то определенные уставы. Мы рассматриваем. Но всего затронуть мы не можем. Поэтому, если вдруг какой-то из передач вы не услышали чего-либо, не швыряйтесь сразу тухлыми помидорами, а напишите о том, что вот не услышали, хорошо бы вот это разобрать. И еще бы хорошо, чтобы вы представили свое видение того, о чем вы хотите услышать или как вы это вот хотите нам передать. Если так, у нас будет складываться очень хороший взаимный диалог, взаимное общение, и из этого будет появляться вот то необходимое сейчас нам всем, о котором мы очень часто говорим и мечтаем. Ежели просто писать «а, там, дураки», «а, там, такие-то», «а, там, такие-то», то ничего доброго из этого не получится, кроме как грубости и брани. А как известно, как раз на этом нас и разъединили. На этом и строится принцип «разъединяй и властвуй». Наш же современный призыв «объединяй и здравствуй». Так что, друзья, до новых встреч. В виртуальной студии Народного славянского радио находился Александр Соколов, Алексей Орлов. Увидимся и услышимся. Быть добру. Я люблю.